Глава 12. Эсмира. Я молча села в машину, потому что я понимаю, что отказываться нельзя. Я держу свое слово. Тем более, я сама согласилась. Игорь уверенно ведет машину, в салоне витает его запах, а я сижу, словно кол проглотила. Смотрю в одну точку и пытаюсь успокоить бешено стучащее сердце. Я даже не обращаю внимания, куда меня везет Меркулов. Вздрагиваю, когда машина останавливается. Приехали. Поднимаю взгляд на блестящую высотку и нервно сглатываю. Вот и все. Игорь открывает с моей стороны дверь и помогает выбраться из машины. А потом переплетает наши пальцы и уверенно ведет меня внутрь. Мы проходим в фойе и дальше к лифтам. Заходим в кабину, и я тут же отхожу от Меркулова. Прижимаюсь спиной к стенке лифта, чувствую изучающий взгляд блондина на себе. Смотрю на него в ответ, и меня словно разрядом тока шарахает. Кусаю губы, пытаюсь восстановить дыхание. Лифт звякает о прибытии, Игорь пропускает меня вперед. Его горячая ладонь ложится мне на поясницу, он уверенно ведет меня вперед. Открывает дверь в номер, и я шагаю внутрь. Дверь позади меня закрывается щелчком, и я вздрагиваю. «Выпьешь?» – спрашивает Меркулов. «Я не пью раньше 10 утра». Нервно шучу. Меркулов улыбается. «Проходи». Мы проходим в гостиную, и я делаю вид, что меня очень заинтересовала обстановка. На самом же деле я ничего не вижу вокруг. Я не могу поверить, что все происходит на самом деле, что сейчас, сейчас... Ох, мне и правда не верится в это. «Расслабься, малыш», – произносит Игорь, и я резко поворачиваюсь к нему. Он сел на диван и рассматривает меня, а я понимаю, что не могу расслабиться. Вообще. Как бы я ни храбрилась, но меня пугает мысль, что мы будем заниматься сексом. Кажется, я не готова. «Иди сюда», – хлопает по месту рядом с собой. Я, как послушная собачка, делаю, что мне говорят. Сажусь рядом с Игорем, он придвигается ближе, а я от него. «Мы можем поговорить для начала?» – спрашиваю нервно. «Давай поговорим». Меркулов откинулся на спинку дивана. Я нервно теребила ткань юбки в пальцах. «Мы совсем не знаем друг друга, Игорь, понимаешь? Я так не могу». «Давай узнаем друг друга». Легко соглашается. Я прищуриваюсь, что-то он темнит. Мне не нравится, что он так легко соглашается со мной. Игорь берет мою ладонь в свою, я перестаю теребить юбку. Он проводит кончиками пальцев по моей руке, и мурашки разбегаются по коже. Я судорожно втягиваю в легкий воздух. Мужчина смотрит на меня своими небесно-голубыми глазами. «Расскажи, что тебе не нравится», — говорит Меркулов. «Не нравится?» — переспрашиваю я. «Да, в сексе». Я несколько раз моргаю. Сердце бьется о ребра с такой силой, что может их выбить. Снова эти разговоры о сексе. Я знаю, что их не нужно стесняться. Я взрослая женщина, и все это естественно. Но говорить об этом с Меркуловым... У меня мало опыта в этом вопросе», — говорю тихо. «Я так и понял, малыш. Ты пьешь противозачаточные таблетки?» «Нет». «Тогда будем использовать презервативы. Но нужно будет сходить к врачу. С тобой я хочу без резинки». У меня запылали даже уши. Одна мысль о том, что Игорь кончит в меня. Мне пришлось сжать бедра вместе, потому что внизу живота начался настоящий пожар. «Мы можем и так, без презервативов». «Ты же сказала, что не пьешь таблетки». «Я пока не готов становиться папой, малыш». «У меня стоит спираль», — произнесла я. «Это почти правда. У меня ничего не стоит. Просто я не могу иметь детей». «Ты подготовилась?» — улыбается. «Теперь я хочу знать твои нет». «Мои нет?» — снова переспрашиваю. «Наверное, Игорь думает, что я отстала я». «Да, твои табу в сексе». И вот мы подобрались к самому главному. Вообще для меня секс — сплошное табу. Его сильно переоценивают. «Нет». Конечно, люди получают удовольствие. Это приятный процесс, но ничего общего, что нам показывают в порно. А еще у меня огромная травма, но об этом Игорю не нужно знать. Никакого анала. Говорю сразу. Как-нибудь переживу. Что еще? Под запретом, если ты сзади. Мне нужно видеть его, чтобы я точно знала, что это Игорь и что он не причинит мне вреда. Бровь Меркулова поднялась вверх. Моя любимая поза сзади. Это мои табу. Сам спросил. «С этим можно работать, Эсми. Хоть против минета ты ничего не имеешь. Спасибо, блядь, за это». Я в шоке застыла. «Минет? Я даже не думала об этом. Я никогда...» «Это...» Начала я говорить. «Не обсуждается, малыш. Эти губы...» Проводит указательным пальцем по моим губам, а потом неожиданно проникает им в мой рот. Они созданы для того, чтобы обхватить мой член. Он вводит пальцем по моему языку, а потом влажным пальцем снова вводит по моим губам. «Это все?» — хрипло спрашивает. Я качаю головой, смотрю в его глаза. «Пока мы вместе, у тебя никого не будет, только я. Со своей стороны обещаю то же самое. Если захочешь кого-то, скажи мне. Я прошу уважения к себе». Игорь берет мое лицо в ладони и нежно целует в губы. «Зачем мне кто-то, когда у меня есть ты? А теперь я хочу, чтобы ты сняла с себя одежду, малыш. Хватит разговоров».